Застрелить безоружного пленника – само по себе признание неудачи. Это то же самое, что сказать: «Сэр, я не смог этого сделать». Затем Рэй посмотрел на свои руки, украдкой бросил взгляд на Ричера, поспешно отвернулся. Поединок без оружия исключается. Джозеф Рэй стоял окутанный густым туманом растерянности. «Где ты служил?» – спросил Ричард. Рэй пожал плечами. «Там и сям». «Где там и сям?» «Дважды я был в Германии, и я участвовал в операции «Буря в пустыне». «Механик-водитель?» «Заряжающий», – поправил Рэй. «Вы, танкисты, тогда неплохо поработали. Я сам участвовал в «Буре в пустыне». Я видел вас в деле». Рэй кивнул, втягиваясь в разговор, на что и рассчитывал Ричард. «Если не можешь победить противника, переходи на его сторону». Осторожно сместившись влево, Рэй сел на корточки спиной к двери, положив глок на бедро. Кивнул. «Мы их замочили». «Это точно», — подтвердил Ричард. «Вы их замочили. Итак, Германия и Кувейт. И тебе понравилось там?» «Не очень». «Понравились их системы?» «Какие еще системы?» «Государственные. Их законы, свободы и все прочее». Похоже, Рэй был озадачен. «Да я ничего и не заметил. Не обращал на это внимания». «Так с чего ты взял, что их система лучше нашей?» «А кто говорит, что они лучше?» «Ты сам. Вчера вечером ты рассказывал мне, как плохо у нас в Америке. Значит, где-то в других местах должно быть лучше». «Ничего такого я тебе не говорил». «Так у нас в Америке плохо или нет?» — настаивал Ричард. «Не знаю», — растерянно пробормотал Рэй. «Наверное, плохо. В Америке много плохого». «Очень много. Полностью согласен с тобой. Но я скажу тебе еще кое-что. В Америке лучше, чем где бы то ни было еще. Я это точно знаю, потому что побывал везде. И везде хуже. Гораздо хуже. В Америке много плохого, но во всех остальных местах плохого гораздо больше. Вам следует задуматься об этом». Рэй внимательно посмотрел на него. «Ты считаешь, мы ошибаемся?» «Я уверен в этом. Абсолютно. Все то, что вы мне говорили, чушь собачья. Все до последней капли. Ничего этого нет». «Нет, есть», — запальчиво произнес Рэй. «Так сказал Бо». «А ты сам хорошенько подумай, Джо», — продолжал Ричард. «Ты служил в армии, видел, как она действует. И ты действительно считаешь, что какое-то там всемирное правительство могло организовать такой заговор и сохранить все это в тайне? Тебе в армии когда-нибудь выдавали ботинки твоего размера?» Рэй рассмеялся. «Такого ни разу не было». «Вот именно», — подхватил Ричард. «А раз эти люди не смогли обеспечить тебя ботинками нужного размера, как им удалось устроить все то, о чем говорит Бо? Передатчики, спрятанные во всех новых машинах. Ты полагаешь, в Детройте смогут провернуть подобную сложную операцию? Да им придется отзывать назад каждую вторую машину, так как что-нибудь будет работать неправильно. Джо, ты играешь в азартные игры?» «Почему ты это спрашиваешь?» «Каковы шансы того, что всемирное правительство смогло организовать такой огромный заговор и сохранить это в полнейшей тайне на протяжении стольких лет?»